Библия ясно учит нас, что Христос пришел на землю в первый раз, чтобы умереть за наши грехи, воскреснуть из мертвых и затем вернуться в славе на небо, где Он и находится сейчас. Библия также учит, что Он вернется в своей славе в наш мир, на этот раз для того, чтобы установить свое царство и править над миром. Но между этими двумя пришествиями Христос появится в воздухе над землей, чтобы принять свою воскресшую церковь, как мы читаем об этом в Новом Завете. Это пришествие – пришествие особое, и оно касается только тех, кто поверил в Иисуса Христа как своего Спасителя в век благодати, в котором мы находимся сейчас и который начался с возвращением Христа на небо и продолжается уже почти 2000 лет. Этот период в истории человечества называется в Новом Завете «тайной», что означает тот факт, что об этом периоде не было известно пророкам Ветхого Завета. Апостол Павел особо упоминает о нем в трех отдельных текстах: Ефесянам, к Римлянам и Колоссянам. Мы приведем только один из этих отрывков, Колоссянам 1:26-27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его», то есть Божьим. Таким образом, на языке Писания возвращение Христа за Своей Церковью – это тоже тайна. Павел упоминает об этом в послании к Коринфянам в связи с воскресением Христа и каждого верующего. Он говорит здесь, что поскольку Христос воскрес из мертвых и воссел одесную Отца на небе, то Он, Христос, воскресит и каждого верующего из мертвых. «Ибо я живу, и вы будете жить», Евангелие от Иоанна 14:19, сказал Иисус своим ученикам. Апостол Павел заявляет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока» 1 Коринфянам 15:51. Далее, в этой же главе Павел объясняет, как произойдет это воскресение, преображение и сретение верующих со Христом. Но есть в Новом Завете и другой текст, который мы желали бы привести в качестве свидетельства. 1 Фессалоникийцам 4:16-17. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Хотя это пришествие Христа за Своей Церковью и является тайной, Бог хочет, чтобы все верующие знали об этом и готовились к этому событию. Апостол Павел говорит: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении». Это взятие верующих от мира, что также называется в Писании «блаженным упованием» в Титу 2:13. И церковь должна ожидать этого упования и надеяться на него. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». В главе 15 эти верующие называются народами, взыскавшими имя Господа, то есть это группа людей, составленных из евреев и язычников, спасенных в век благодати. Мы уже сказали, что Христос еще раз придет на землю, чтобы установить свое царство, когда эра церкви закончится. В послании к Титу это пришествие Христа названо явлением славы великого Бога и Спасителя нашего Христа. После этого Бог будет судить дела людей потому что дни благодати закончатся. Библия называет тех, кто не уверовал в Иисуса Христа, как в своего Спасителя и Господа, не имеющими надежды, Ефесянам 2:12. Им не на что надеяться после смерти, потому что они не возложили свои надежды на смерть и воскресение Христа, как на путь, ведущий в вечную жизнь, вечное блаженство, благословение Божьего присутствия. Для верующего Библия говорит о будущем как о времени славы. Христос в вас упование славы. Колоссянам 1:27. Это особое воскресение и встреча верующих с Господом на воздухе может произойти в любую минуту. Библия ясно учит, что это событие наступит без всякого знамения или какого-нибудь другого события. Мы уже читали в Писании, что это произойдет вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, 1 Коринфянам 15:52. И Писание не упоминает никакого события, связанного с этим. Это, безусловно, следующее величайшее из Божьих событий в Божьем календаре и его планах на века. В Библии также не устанавливается точное время возвращения Христа за своим народом. Как мы уже сказали, это может произойти в любую минуту. Эра Церкви или век благодати длилась почти 2000 лет с момента смерти и воскресения и возвращения на небо нашего Господа Иисуса Христа. Бог забирает из этого мира особую группу людей, состоящую из верующих, которые были спасены от их грехов и сейчас составляют Церковь Христа или Его тело. Этот момент и это великое событие называется в Библии тайной. Строительство этого тела Христова происходит тихо и планомерно, без великих фанфар, потому что это работа Святого Духа Божьего в сердцах людей, мужчин, женщин и детей по всему миру. Души прилагаются к Христовой Церкви, и когда строительство тела Христова завершится, Христос придет, чтобы взять свой народ. Давайте подвергнем итог тому, что мы сказали в сегодняшней беседе. У ученика Христова должно быть ясное представление об этом событии. Во-первых, это особое призвание на небо верующих века благодати. Оно названо тайной в Новом Завете, потому что о нем не было ничего известно пророкам и святым Ветхого Завета. Оно связано с воскресением Господа Иисуса Христа, потому что Он сказал: «Ибо Я живу, и вы будете жить». И это означает, что все сегодняшние верующие соединятся с Господом, когда умрут. Или, если Христос вернется до того, как они умрут, они будут подхвачены на воздух вместе с умершим в Господе, чтобы быть навеки со своим Христом. Мы также увидели, что это призвание верующих может произойти в любую минуту, и что этому событию не будет предшествовать никакое знамение и никакое другое событие. Это будет следующее величайшее событие в Божьем плане для Его народа. Оно произойдет, как только завершится построение Церкви, то есть тела Христа. Бог сохранил от всех в тайне, когда это может случиться, и не открыл этого никому на земле. Писание хранит молчание по этому вопросу, за исключением того, о чем мы с вами говорили выше. Кто может сказать, когда последняя душа будет приведена в Божью семью? И кто может сказать, когда эта великая тайна раскроется? Дорогие радиослушатели, изучающие Писание с нами сегодня. Стали ли вы учениками Христа и частью Его Церкви, которая есть тело Его? Пришли ли вы к Нему через веру в Его пролитую драгоценную кровь? Ожидаете ли вы блаженного упования, Его возвращения? Да будет на то Божья воля, чтобы все, слушавшие эту беседу сегодня, уверовали, пока еще не поздно.